Но инородная энергия здесь уже достигла невероятной силы, бушевала и клокотала, а вокруг появилось множество мятежных духов, издающих жуткие, свирепые вопли. Сюй Цин вздрогнул и посмотрел вниз. Бездна духов была полна призрачных чудовищ. Деревянный дом и ритуал теперь казались специально устроенными кем-то, чтобы существо в глубине бездны духов продолжало спать. А женщина-многоножка совершенно не походила на других призрачных чудовищ, которых встречал Сюй Цин. Она спасла его в критический момент, хотя это было связано с тем, что Сюй Цин ранее спас ее. Но такую благодарность Сюй Цин никогда не видел у иных существ. Он посмотрел на женщину со сложными чувствами. Она не обращала на него внимания, продолжая бежать, пока не отнесла его еще на 300 метров, и только тогда остановилась. Кивнув Сюй Цину, женщина открыла рот и выплюнула кучу осколков столпа Великой Смуты, около 180 штук. Бросив их Сюй Цину, она юркнула в землю и исчезла. Сюй Цин молчал, глядя на ставшую невероятно опасной бездну духов, наполненную бесчисленными мятежными духами, чьи вопли разрывали воздух. В этот момент нефритовая табличка телепортации в его руке сама собой засияла. Время испытания истекло. Сюй Цину не нужно было ее активировать. Телепортация нефритовой таблички началась сама собой. Сюй Цин немного поколебался, но не выбросил табличку, позволив свету окутать себя и начать телепортацию. В последние мгновения перед телепортацией он снова посмотрел вниз, на бездну духов. Какие же тайны скрывает это место? Кто построил этот алтарь? Женщина в доме, жива ли она? Почему ее пение может усыпить этого подземного бога? Это был третий бог, с которым столкнулся Сюй Цин. Первый – разрушенный лик. Второй – багряная луна. Глава 370. Предназначение. За пределами столпа Великой Смуты небо оставалось ярко-синим, а земля – кристально чистой. Холодный ветер продолжал дуть, снежинки по-прежнему кружились над городом Ю, падая на людей, собравшихся вокруг столпа Великой Смуты. Испытателей осталось чуть больше 2000. Большинство из них вернулись раньше времени, и на их лицах до сих пор читался страх. Очевидно, все, что происходило в бездне духов, слишком сильно потрясло их, и опасность на этот раз действительно была смертельной, как и говорил 3 дня назад хранитель меча в форме чиновника. Сюй Цин стоял в толпе. Он был среди последних, кто вернулся. Как только его тело материализовалось, он тут же осмотрелся и заметил, что вместе с ним вернулись еще несколько человек. Среди них был капитан. Он был весь в ранах, но, к счастью, жив. Правда, он лишился одного глаза и обоих ушей, а на животе у него зияла рана, которую он сейчас прикрывал рукой, ухмыляясь. Он улыбнулся Сюй Цину. Даже с одним глазом он выглядел довольным. Казалось, он был удовлетворен результатами испытания. Очевидно, в бездне духов было множество пещер, и если Сюй Цин видел Бога, то другие, возможно, встретили иные чудеса в других пещерах. Кроме капитана, Сюй Цин увидел Красную. Она тоже вернулась одновременно с ним, значит, тоже продержалась до конца. Ее маска стала кроваво-красной, как и вся ее одежда. Зловещий дух в ее косе что-то непрерывно пережевывал своей пастью, но это не скрывало того, что она была на грани смерти. Был еще один, кого Сюй Цин предпочел бы не видеть. Это был ученик пути великого правителя, Чжан Сыюнь. У него явно были средства для спасения жизни, поэтому он выжил. Но он был очень слаб, его тело было поражено инородной энергией, и он постоянно принимал пилюли, пытаясь изгнать ее. На его теле виднелась глубокая царапина, тянувшаяся от переносицы до груди, настолько глубокая, что была видна кость. Казалось, еще немного, и она бы рассекла его на части. Сюй Цин посмотрел на Чжан Сыюня, и Чжан Сыюнь тоже увидел Сюй Цина. Его лицо помрачнело, а в глазах появился холодный блеск. Сюй Цин, сохраняя бесстрастное выражение лица, отвел взгляд. Он думал о боге в бездне духов. Двор хранителей меча не мог не знать о нем, и, судя по всему, ритуал в пятиугольной хижине был устроен двором хранителей меча. Цель ритуала – поддерживать сон бога. Конечно, это было лишь предположение. Возможно, хижина существовала еще до двора хранителей меча, но в любом случае это не влияло на следующий вывод. Красную лампу жизни в хижине невозможно было забрать. Если ритуал проводил двор хранителей меча, они, естественно, не позволили бы никому забрать лампу жизни. Если же хижина существовала изначально, и даже двор хранителей меча не мог забрать лампу жизни, то тем более не могли сделать это участники испытания. Тогда какова была цель Чжан Сыюня? Сюйцину не хватало информации, чтобы найти ответ. Вспоминая слова песни «Женщины в хижине», он вдруг почувствовал, что с самого начала певица в двух строчках рассказала всем прибывшим историю бездны духов. Кто-то похоронен здесь, чья тоска изрезана на бесчисленные кусочки, разбросанные, как ритуальные деньги, кружащиеся в воздухе словно пыль. Каждый кусочек наполнен тоской, словно ожидая в этой и прошлых жизнях того, кто соберет эти осколки воедино. Только неизвестно, ждет ли женщина из хижины или бог бездны духов. Сюйцин молчал. Этот мир в его глазах становился все более загадочным. Он также заметил еще одного культиватора, вернувшегося одновременно с ним. Его фигура не успела полностью материализоваться, как в тот же миг луч света, исходящий из столпа великой смуты, уничтожил его. Смерть этого человека заставила Сюйцина похоронить свои мысли о бездне духов глубоко в душе. Его глаза сузились, когда из столпа великой смуты раздался бесстрастный голос. «Подтверждено, убийство союзника, стереть». Сюйцин вздрогнул. Он и раньше предполагал, что нефритовая табличка записывает нарушение, и теперь убедился в этом. Очевидно, у двора хранителей меча был свой способ вести записи. В этот момент, посреди холодного ветра, пока все ждали, небо вдруг озарилось ярким светом, и с небес стали спускаться фигуры. Все они были одеты в официальные одежды. Сначала их было несколько десятков, но вскоре, сопровождаемые свистом радуг, их становилось все больше, достигнув нескольких сотен. Исходившая от них аура сотрясала все вокруг, затмевая небо и землю, и фигуры продолжали прибывать. Это зрелище потрясло испытателей, а наблюдатели и защитники различных сект приняли серьезный вид. Спустя некоторое время в небе собралось несколько тысяч фигур. Каждая из них излучала мощную ауру. Среди них были культиваторы формирования ядра, зарождения души и вместилища. И каждый из них носил за спиной одинаковый большой меч. Меч был зеленого цвета, с выгравированной печатью, юань. Одинаковая форма делала их похожими друг на друга, а их ауры, казалось, соединялись, образуя потрясающую мощь, способную подавить все сущее, сокрушить любые преграды и врагов. Это были хранители меча провинции приветствия императора. Сейчас они выстроились в небе в форме двух огромных крыльев, готовых к полету. Их мощь внушала благоговение и трепет. Весь город Ю затих. Никто не издавал ни звука, ни вокруг столпа великой смуты, ни в городских шатрах. Все затаили дыхание, глядя в небо, потому что все знали, что сейчас начнется грандиозная церемония хранителей меча. Каждый второй этап испытания хранителей меча проходил именно так, с соблюдением всех ритуалов. Ведь это было испытание одной из пяти высших организаций человечества, представляющее лицо всей расы. В этот момент, когда все напряженно смотрели в небо, из облаков послышался нарастающий гул. Звук становился все громче, и наконец в небесах появился семицветный вихрь. Из него вышли 9 ослепительных фигур. Каждый из них обладал уровнем культивации сгущения руин. Любой из них мог бы стать предком в любой секте провинции приветствия императора. И они были 9 старейшинами двора хранителей меча провинции приветствия императора. С серьезными лицами они заняли свои места в небе. 4 слева и 4 справа от крыльев, а в центре остался только один. Это был великий старейшина двора хранителей меча провинции приветствия императора, глава всего двора хранителей меча. Когда Сюйцин поднял голову и увидел его, он замер. Этим великим старейшиной оказался старец, похожий на грандмастера Бая, который читал лекции о травах и пилюлях на алтаре. Сюйцин знал, что у старика должно быть высокое положение во дворе хранителей меча, но не ожидал, что он занимает столь высокий пост, управляя всем двором. Пока Сюйцин стоял в потрясении, из передней части левого крыла вышел мужчина средних лет. С серьезным выражением лица он поклонился великому старейшине в центре. В провинции приветствия императора, во дворе хранителей меча, находится 4311 хранителей меча. Сегодня присутствуют все. Прошу великого старейшину проверить. Старик, стоящий в центре, слегка кивнул. Зачитай список. Слушаюсь указа великого старейшины. Человек, вышедший из левого крыла, с чрезвычайно серьезным выражением лица, быстро и четко повернулся, посмотрел вниз и провозгласил громовым голосом: после проверки двором хранителей меча и доклада в дворец хранителей меча, согласно количеству полученных фрагментов, определены 10 представителей нашего народа, получивших право на аудиенцию с императором. Список таков: Сюйцин, Ченернью, Цунцы, Чжан Циюнь, Нин Янь, с каждым произнесенным именем дыхание толпы становилось все чаще, пока не были названы все 10. Вы, 10, выйдите вперед. Сюй Цин глубоко вздохнул и вышел вперед. Капитан сделал то же самое, и остальные названные также выступили. Вскоре все 10 выстроились в ряд, на равном расстоянии друг от друга, перед толпой, привлекая всеобщее внимание. После того, как Сюй Цин и другие вышли вперед, хранитель меча в небе повернулся и поклонился верховному старейшине, затем вернулся на свое место. Верховный старейшина, стоящий в центре неба, не стал смотреть вниз на Сюй Цина и других, а повернулся, полный торжественности, к небу, к семицветному вихрю, и глубоко поклонился. «Просим бессмертного Юань Цзэя, великого императора, повелителя хранителей меча, не зайти в наш двор», — хриплым голосом, с непревзойденным величием, произнес он. Как только он заговорил, все хранители меча по обе стороны, включая 8 других старейшин хранителей меча, приняли торжественный вид, сложили руки в молитвенном жесте и, поклонившись небесному вихрю, хором произнесли: «Просим бессмертного Юань Цзэя, великого императора, повелителя хранителей меча, не зайти в наш двор». Этот ритуал, исполненный невероятной формальностью, воплощал истинную сущность человечества. Сюй Цин, участвуя в нем, тоже невольно проникся торжественностью момента. Голоса хранителей меча взмыли в небо, в вихрь, и семицветный вихрь вспыхнул ослепительным светом. Лучи света, исходящие из него, озарили весь небосвод, окрасив бесконечную небесную гладь в яркие цвета. Наконец, семицветный вихрь превратился в гигантскую статую, которая заставила содрогнуться души всех присутствующих. Эта статуя, достигающая неба и земли, была поистине необъятна, как бескрайнее море. Статуя изображала мужчину средних лет с внушительным, исполненным величия лицом. Его глаза сияли ярким светом, он был одет в развивающуюся на ветру драконью императорскую мантию. На голове его сверкала корона 9 небесных зорь. За спиной у него был большой меч, нефритово-зеленый, с выгравированным символом Юань, точно такой же, как у хранителей меча. В тот момент, когда появилась статуя, небеса озарились ярким светом, вызвав бурные волнения. Это зрелище потрясло всех людей, их жизненная сила невольно хлынула из них. Необъяснимое чувство кровной связи охватило каждого. Это был великий император человечества. Это был основатель дворца хранителей меча. Все невольно склонили головы, даже Сюй Линь Цзы и другие предки различных сект. С искренним почтением и благоговением они поклонились статуе великого императора человечества. Сюй Цин чувствовал то же самое. Его сердце переполняли волнение и трепет. Он вспомнил императора призраков, но тот явно не шел ни в какое сравнение с великим императором человечества. А лицо великого императора имело 7 общих черт со статуей древнего императора Сюанью, которую Сюй Цин видел раньше. Пока все люди поклонялись, торжественный голос великого старейшины разнесся по небу и земле. По велению Сюанью, хранящего 4 стороны света, род Дворца Меча стал хранителями меча человечества, чтобы рассекать злой рок народа, освещать мир небесным сиянием, и поэтому статуя великого императора излучает свет, как доказательство сего. Этот голос, подобный грому, разнесся по небу, отразился от земли, проник в сердца каждого хранителя меча и запечатлелся в душах всех людей, а в сознании Сюй Цина и других 9 он прогремел, словно удар небесного колокола, оглушая и пробуждая, ибо это было предназначение хранителей меча, рассекать злой рок народа, освещать мир небесным сиянием. Вот что значит быть хранителем меча. Глава 371. Открывая новую эру, земля погрузилась в тишину, нарушаемую лишь учащенным дыханием взволнованных людей. Слова, прозвучавшие мгновение назад, вызвали бурю эмоций в сердцах всех присутствующих. У каждого из них была своя история, свой жизненный путь. Неважно, стояли ли они на вершине мира или барахтались в грязи, в этом жестоком, полном страданий мире, где человек человеку волк, разница между ними была невелика. Все они были обречены на тяжкую судьбу, все барахтались в море горести. Клятва хранителя меча, словно раскат грома, прогремела в этой тишине, позволив Сюй Цину по-настоящему понять их суть. Независимо от того, способны ли нынешние хранители меча следовать словам клятвы, она хотя бы существовала. В этом и заключалась важность церемонии. Торжественная атмосфера, величественные слова, священное сияние и оглушительная клятва – все это служило одной цели – передать миссию хранителя меча будущим поколениям. В тот момент, Когда сердца всех людей были переполнены волнением, небесное сияние вновь вспыхнуло, струясь к земле и расстилаясь у ног Сюйцина и других 9 участников церемонии. Перед ними, из сияющего света, символизирующего миссию хранителя меча, образовалась длинная лестница. Ее ширина достигала нескольких километров. Лестница, появившаяся перед всеми в городе Ю, привлекала взгляды бесчисленных людей, но приблизиться к ней могли лишь 10 избранников. Это был их путь к небесам. Ее вершина упиралась в божественную статую великого императора. Создавалось впечатление, что, ступив на эту лестницу, можно дойти до самого императора. Ощущение святости в этот момент стало еще сильнее. Семицветное сияние лестницы было невероятно ярким, а если присмотреться, то можно было насчитать 9999 ступеней, уходящих в небо. Сюйцин смотрел на все это с возрастающим благоговением, когда услышал торжественный голос великого старейшины хранителей меча. Род хранителей меча, высшая честь человечества, создатель процветания и мира на века, поэтому лестница такой величины. Император стоит на вершине 10000 ступеней, поэтому 9999 ступеней, символизирующих, что дворец хранителей меча может казнить любого, кроме императора. Голос разнесся по всему миру. Глаза Сюйцина загорелись ярким светом. Если предыдущие слова были душой рода хранителей меча, то эти слова были костями хранителя меча. Душа – это клятва, кости – это хребет. Хребет хранителя меча – это право казнить любого, кроме императора. В глазах капитана Чэ Нерню вспыхнул огонек желания. То же самое произошло и с Цун Ци. Ее глаза под маской ярко заблестели. Затем великий старейшина поднял голову, посмотрел на божественную статую великого императора, глубоко вздохнул и с еще большим благоговением поклонился. «Прошу великого императора даровать меч». Как только он произнес эти слова, все избранники, выстроившиеся в небесах, одновременно сложили кулаки и поклонились небу. С этим поклоном божественная статуя великого императора засияла, словно восходящее солнце, разгоняя тьму. В этом сиянии, охватившем небо и землю, от большого меча за спиной статуи императора отделились 3 радуги. С невероятной скоростью они упали на вершину лестницы, на 9999 ступень. С гулом 3 больших меча вонзились в ступень, разделенные друг от друга расстоянием, и засияли синим светом, который струился по лезвиям, издавая гулкий звон. Сразу было видно, что это необычные предметы. Эти 3 меча были одновременно и мечами, и приказами. Они были символом хранителя меча, его мечом приказа. Хранитель меча – это хранитель приказа, с мечом в качестве приказа, защитник живых существ, хором произнесли все избранники в небесах. Их голоса, подобные раскатам грома, сотрясали небо и землю, заглушая гром и подавляя вечность. Из десятки, те, кто добудет меч, станут избранниками. «Слушайте указ», – прозвучал пронзительный голос великого старейшины, когда эхо голосов избранников стихло. Эти слова заставили сердца всех присутствующих замереть. В глазах Сюйцина вспыхнул острый блеск. Он твердо решил стать хранителем меча. Другие участники церемонии разделяли его стремление. Будь то капитан, Цун Ци, Чжан Цзюнь или юноша, который однажды напал на Сюйцина, все они смотрели вперед с горящими глазами. В тот момент, когда все 10 участников были сосредоточены, с небес раздался торжественный голос, пронзивший небо и землю. Цун Ци, 40 боевых печатей, вперед, на 400 ступеней. Цун Ци вздрогнула и быстро поднялась на 400 ступеней, остановившись высоко в небе под пристальными взглядами толпы. Чэ Нерню, 127 боевых печатей, вперед, на 1270 ступеней. Капитан стремительно рванулся вперед и, преодолев множество ступеней, достиг отметки в 1270. Чжан Цзюнь, 63 боевых печати, вперед, на 630 ступеней. Нин Янь, по мере того, как раздавались имена, каждый участник, в соответствии с количеством своих боевых печатей, поднимался намеченную ступень. Наконец, очередь дошла до Сюйцина. Сюйцин, 279 боевых печатей, вперед, на 2790 ступеней. Толпа внизу, несмотря на всю торжественность момента, не смогла сдержать волнения. Результат капитана уже поразил их, но количество боевых печатей у Сюйцина превзошло все ожидания, достигнув невиданного ранее уровня. Все взгляды обратились на Сюйцина. Все, от культиваторов города Юда Цун Ци и других участников, стоящих на разных ступенях, были потрясены. Сюй Цин поднял голову, сохраняя спокойствие, и шагнул вперед. Под пристальными взглядами толпы он, словно юный король-избранник, шел к небу, к великому императору. Он обогнал всех остальных. Юношу Нин Яня, Цун Ци со сложным выражением лица, Чжан Сыюня с мрачным взглядом и ошеломленного капитана. Обогнав всех, он шел еще долго, пока не достиг 2790 ступени, возвышаясь над всеми остальными, между небом и землей. Он был далеко впереди. До великого императора ему оставалось еще 7209 ступеней. Позади него находились остальные 9 участников, а еще дальше – бесчисленные культиваторы на земле. Стоя на этой высоте, Сюй Цин понял, что все дополнительные баллы, которые он получил после прибытия к столпу Великой Смуты, имели свой смысл. Этот смысл мог меняться от случая к случаю, но в этот раз он был здесь. Испытание, по сути, началось с самого начала. Потому что, когда он достиг этой высоты, с небес вновь раздался строгий голос великого старейшины. Сюй Цин, Чэнь Эрню, Чжан Сыюнь, вы трое заняли первые места у столпа Великой Смуты, высота 9 километров, вперед, на 3000 ступеней. По мере того, как назывались имена, все 10 участников продолжали подниматься. Сюй Цин по-прежнему оставался первым, его позиция была непоколебима. С этой высоты он смотрел на божественную статую великого императора наверху, на 3 сияющих меча приказа под ней. До них ему оставалось 4209 ступеней. Затем раздался громоподобный звук, словно удар металла о камень. Чжан Сыюнь добыл из бездны духов 48 фрагментов столпа, подняться на 480 ступеней. Цун Ци добыла 230 фрагментов столпа, подняться на 2300 ступеней. Чэнь Эрню добыл 301 фрагмент столпа, подняться на 3010 ступеней. Сюй Цин добыл 421 фрагмент столпа, подняться на 4210 ступеней. Под этот потрясающий небеса и землю голос, 10 человек на ступенях пришли в движение. Однако, за исключением капитана, остальные смотрели на спину Сюй Цина со смешанными чувствами. Особенно Чжан Сыюнь, лицо которого было мрачнее тучи, а в глазах горела яростная ненависть к нему. Если бы не он, Сыюнь не оказался бы на 9-м месте. Чтобы спастись, Чжан Сыюню пришлось применить секретную технику, пожертвовав одним из своих тел, подобно цикаде, сбрасывающей свой панцирь. При этом он потерял свою пространственную сумку со всеми осколками внутри. Кроме того, он обнаружил, что впереди него теперь, помимо Сюй Цина и Чэнь Эрню, еще и Цун Ци, причем отрыв был немаленький. Сюй Цина не интересовала ненависть Чжан Сыюня. Он шаг за шагом поднимался по ступеням к вершине. Рядом с ним не было никого равного ему. По мере его восхождения все культиваторы внизу замолчали, в их глазах больше не было других фигур, только Сюй Цин. Потому что Сюй Цину оставалось пройти 4209 ступеней, меньше, чем он заработал. И теперь, продолжая свой путь, он достиг 8000 ступеней, 9000, 9900 и, наконец, ступил на последнюю 9999 ступень. Вступив на последнюю ступень, он оказался перед мечом приказа, расположенным в самом центре. Ближе всех к нему находился капитан, остановившийся на отметке чуть более 7000 ступеней, затем Цун Ци, чуть более 5000, и только потом Чжан Сыюнь, чуть более 3000. А Сюй Цин достиг вершины, но ему оставался еще один шаг. В этот миг на него были устремлены не только бесчисленные взгляды с земли, но и все хранители меча в небесах. Такое случалось и раньше, но последний раз, тысячи лет назад, и не в провинции приветствия императора. Для провинции приветствия императора это было впервые. Поэтому даже 9 старейшин-хранителей меча смотрели на Сюй Цина. Сюй Цин сохранял спокойствие. Стоя на вершине, он видел перед собой не ступени, а лишь статую великого императора. И свой последний шаг он превратил в поклон. Под взглядами всех культиваторов и хранителей меча он сложил руки и низко поклонился великому императору. Благо, с небес донесся голос великого старейшины, находившегося в самом центре. Он слегка кивнул и провозгласил: «Сыны мои, возьмите мечи». Как только эти слова слетели с его губ, все, кто находился на ступенях, мгновенно рванулись вперед, используя все свои силы и секретные техники, стремясь к 9999 ступени. Сюй Цин стоял на вершине, вынул меч приказа и, повернувшись, посмотрел вниз на остальных. Он стоял там, меч приказа в его руке сиял ослепительным светом, освещая его самого и статую великого императора за его спиной, окутанную сиянием. В этот момент в глазах всех внизу Сюй Цин словно слился со статуей великого императора. Его поразительная грация, прекрасное лицо в этом сиянии казались возвращением великого императора.